Поняли? Киваю. Некоторые приказы можно и саботировать. Ничего не сможет помешать мне отправить отряды своих бойцов вместе с детишками. А там, глядишь, Фрост и Инсайт справятся быстрее. Случайно, как говорится. Упс. Вот и хорошо. Работай, Джек, напутствовал меня президент. Мы будем держать тебя в курсе. Как только появится дополнительная информация, ты первый об этом узнаешь. Какая, вашу мать, щедрость. Я сейчас расплачусь от умиления. Прерываю вызов. Пусть лесом идут. Набираю номер телефона. Чехару, зайди ко мне. И кладу трубку, не дожидаясь ответа. Знаю, что она сидит у себя и ждет вызов. Оправдывая мои ожидания, девушка появляется в кабинете меньше, чем через минуту. Записывай дела, я забуду. Первое. Срочно доводим прототипы костюмов до ума. Надеюсь, не потребуются, но если что-то можно доработать прямо сейчас, надо доработать. Второе. Фросту и Инсайду перевести бойцов в полную боевую. Ждать отправки в бой в любой момент. Напомни мне зайти к ним и проинструктировать на тему того, с чем им придется столкнуться. Третье. Я замолчал, пытаясь что-нибудь придумать. Чему можно обучить трех детишек за предельно короткое время? Хотя бы минимальный курс подготовки, самый базовый дать. И собери подопечных. У нас снова будет аврал. Храни нас всех, Господь. Черт возьми. Глава 42. 4 сентября 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Внезапно выяснилось, что большого помещения, чтобы загнать туда 30 человек и провести брифинг, у нас нет. Пришлось импровизировать. В ангарах, где раньше находилась камера Сэма, освободилось место, и импровизированный зал оборудовали там. По уму нужно было провести отдельные брифинги для детей и боевых отрядов, но в то же время у меня была серьезная причина их не разделять. По задумке они будут работать вместе, вместе рисковать и прикрывать друг друга. А значит, необходимо начинать прививать командную работу. Места хватило, чтобы поставить в ряд 8 стульев, в 5 рядов, оставив посредине широкий проход. Фрост со своей командой, временно носящей позывной Альфа, заняли места справа, со второго ряда и дальше. Инсайд с Бетой соответственно, с левой тоже со второго ряда. Парни сели в первый ряд справа, Элис в одиночестве слева. И несмотря на предупреждения, которые я сделал командирам отрядов, солдаты посматривали на детей с улыбками, а некоторые с пренебрежением. Только Фрост и Инсайд сидели спокойно и сосредоточенно смотрели на меня. Я вижу, некоторым здесь смешно, мрачно начал я, глядя на бойца, только что явно рассказавшего какую-то шутку соседу. Понять, на кого я смотрю, было несложно, и боец делать вид, что ничего не произошло, не стал. Нет, сэр, смешная шутка, боец, никаких шуток, сэр. Мастер-сержант твердо решил уйти в несознанку. Я достал сигарету и закурил. Значит, серьезность момента многие из вас не осознают. Сами дети, как ни странно, демонстрировали безразличие к происходящему. Разве что Сэм выдавал легкое любопытство, но не более того. Похоже, присутствие здесь металюдей вами воспринимается, как начальственная блажь. Ну что же, в первый и последний раз я продемонстрирую наглядно, зачем здесь сидят эти ребята. Следующий, кто отнесется к людям со сверхспособностями легкомысленно, вылетит со службы с волчьим билетом. Делаю глубокую затяжку, вновь останавливая взгляд на провинившемся солдате. Мастер-сержант, принесите мне учебную гранату. К его чести, боец подорвался и побежал добывать требуемое. Может быть, они не совсем безнадежны, торопиться не стал, подождав, пока он вернется и принесет мне обычную холостую М67. Подождав, пока сержант сядет на свое место, положил гранату на стол. «Элис, не могла бы ты взвести гранату?» – попросил девочку. Она не удивилась, коротко кивнув и, понимая, видимо, что я делаю, вообще отвернулась в сторону. Секунда, и из гранаты сама собой вывалилась чека. После трюков с маятником ей подобное давалось относительно легко. Бойцы, глядя на гранату, начали осознавать. Жаль лишь, что без демонстрации они такой вменяемости не продемонстрировали. «Элис, с какой дистанции ты можешь провернуть этот трюк, если не будешь иметь визуального контакта?» «Думаю, метров с 50 без проблем. Мне нужно знать, где находится противник. Потребуется несколько секунд, чтобы нащупать цель, ну и еще десяток секунд, чтобы взвести все гранаты в снаряжение одновременно». Все, улыбки с лиц солдат пропали. Дошло, наконец, для самых медленно соображающих говорю прямым текстом. Метачеловек со способностями Элис способен уничтожить вашу группу, даже не вступая в огневой контакт, даже не попадаясь вам на глаза. Ему будет достаточно просто знать, где вы находитесь, в каком направлении, и отсутствием носимых гранат вам нисколько не поможет. Я достал Глоцк, который носил в качестве второго оружия, и положил рядом с гранатой. Элис, будь добра, пара секунд, и невидимые руки начинают разбирать оружие. Этот трюк дался Элис тяжелее, он требовал изрядной концентрации, но девочка справилась. Она может оставить вас без оружия, указал я на разобранный пистолет, а еще может порвать артерии в шее, и никакой защиты против ее способностей пока нет. Я обошел стол и начал механически собирать пистолет, надеясь, что девочка ничего не повредила. Хаем, она разобрала его полностью. Элис, простите, увлеклась, судя по улыбке, никакой вины она не испытывала. Пока девушка собирала оружие, я продолжил. Если вы думаете, что она такая одна, то нет, Сэм. Парень не удержался, встал и отвесил залу глубокий поклон. Не сможет достать вас сквозь стены, но не скажу, что вам это сильно поможет. Мы уже удостоверились, что парень вполне способен закидывать молнии за угол. И никакого снаряжения, что смогло бы защитить от разрядов, мы не придумали, а разряд молнии смертелен. Остановка сердца, и все, товарищи вас не откачают, потому что будут лежать рядом. Парень поджал губы. Он не забыл о своем промахе, но держался молодцом. Я загасил сигарету и утопил бычок в пепельнице. Дэвиду потребуется несколько больше усилий, но сразу предупреждаю, ручным оружием вы ему ничего не сделаете. Пистолеты, винтовки и гранаты – все бесполезно. Он до вас доберется, а когда доберется, сделает все, что захочет. Потому что физически он сильнее любого взрослого тренированного мужчины. Из всех присутствующих наибольшей разрушительной силой обладают три метачеловека. Поймите это, примите, как данность. Все, смешки и улыбки прекратились. Мне еще нужно объяснять, или вы поняли? Поняли, сэр. Никаких шуток, сэр, немного в разнобой ответили солдаты, а мне кивнула Элис. Готово, сэр. Я взял пистолет, проверил, как работает затвор. Вроде все хорошо, убрал в кобуру. Тогда переходим к делу. Все, что я сказал выше, правда, но есть одна загвоздка. Детишки вообще не имеют никакой подготовки. Элис и Дэвид приняли эту информацию, как данность. А вот Сэм запыхтел, но возражать не стал. Что такое, новобранец, первый раз взявший в руки оружие, никому, надеюсь, объяснять не надо. От бойцов спецотрядов последовали кивки. И то, что такой новобранец страшнее врага, все понимают. По-хорошему, я бы вас, детишки, не пустил бы в дело еще годик, чтобы вы не только со своими способностями разобрались, но и научились слаженно работать друг с другом, и с нашими доблестными солдатиками. Устал говорить, и чтобы сделать паузу, снова закурил. Но как это всегда бывает, приходится менять планы на ходу. Внимание на экран. Заработал проектор, и личному составу был продемонстрирован ролик неизвестного шутника. Я сам видел его уже столько раз, что мог повторить наизусть по памяти. Смотрел, потому что искал зацепки. Оказалось, что аналитики не глупее меня, и раз уж целая лаборатория ничего не нашла, то и мне не стоит выпендриваться. Дети смотрели ролик спокойно и даже с невозмутимостью. На моменте с угрозами Сэм самодовольно улыбался, зная, что его близкие под защитой. Элис немного напряглась, когда речь шла о ее сестре. Надо будет успокоить девочку, за всем этим делом забыл. Ее сестру ограждают от источников информации, как и от посторонних людей. Обман, но в реальной жизни горькая правда не всегда лучше сладкой лжи. Фрост, твое мнение? Спросил я, когда ролик закончился. Вестбрук меня порадовал, не став сходу называть клоуна клоуном. Сначала думает, а потом делает. Кривляние и ерничество, но, очень уж наиграно, сэр. Ставлю на провокацию, сэр, поддержал напарника Инсайт. Твою мать, почему два простых солдата видят очевидное, а президент и кабинет министров нет? Ох, риторический вопрос. Оружие держит, как наш, добавил с места один из солдат. А наши это кто, уточняю. Сиал, сэр. Восьмой отряд, Норфолк, ответил сержант. Морские котики. Час от часу не легче. Мало того, что это солдат, так еще и из спецподразделения. Держите это в уме, господа, киваю. Теперь к тому, что нам известно. Пусть Майки идет в задницу, Своих бойцов я буду инструктировать так, чтобы они готовились к неприятностям. Группа противника неизвестной численности подготовила это видео. Вы сами видели, противник вполне может иметь специальную подготовку. Держим в уме, что среди них могут быть металюди, но вряд ли с ультимативными способностями. Если бы такие были, противник действовал бы смелее и наглее. Разведка сейчас занимается поиском группы, а когда найдет, в дело вступаем мы. Гашу сигарету. Противник наверняка будет нас ждать. Засады, ловушки, взрывчатка. Знакомые с саперным делом, обновляйте навыки. Могут пригодиться. По два человека в каждой группе ответили кивками. Не спецы, но простые заряды обезвредить в состоянии. Мотивация противника неизвестна. Самое очевидное – попытка захвата металюдей. Не просто же так они приглашают в гости, верно? Поэтому высший приоритет – защита наших героев. Во вторую очередь – уничтожение противника. Брать живым только при полной уверенности, что нет угрозы. Помимо стандартного снаряжения, берем обезвреживающие сетки. Ребят, вроде Девида, пулями можно и не взять, а вот скрутить стальной сеткой может и получиться. Фрост, предложение, офицер встал. Пойдем большими группами. Нам бы в идеале третью команду, но чего нет, того нет. На отряд по три сетка стрела. Снайперы, в зависимости от позиции. Если в городской или заводской застройке, то смысла нет. Киваю, соглашаясь. Инсайт, есть что добавить, транквилизаторы, предложил офицер. Если получится сыграть втихую, скрутим там всех без шума и пыли. А сетка стрелы, все же, хлопают, будь здоров. А еще нужно потренироваться с ребятами, кивок в сторону детей. Особенно С, Элис, ты сможешь скрутить противника и вытянуть, как лассо накинуть и к себе притянуть. Если в процессе еще и придушишь чутко, цены тебе не будет. Девочка кивнула. Надо потренироваться, но должно получиться. Насчет придушить не уверена, не пробовала. Я хмыкнул. Добровольцы есть? Парни сначала засмущались, но затем тот самый сержант, что шутил в начале, вызвался. Я, сэр, ради дела готов побыть подопытным. Смельчак, Говард Норт, морская пехота, вспомнил его. Хороший послужной, он хотел переводиться в рейнджеров, но его приметил Эдди, предложил Фросту, и вот парень у нас, только осторожно и в присутствии врача. Элис, сначала получи инструктаж, как выводить людей из строя. Лучше заткнуть твоей силой нос и рот жертвы, чем пытаться пережимать артерии. Она кивнула, обернулась к сержанту и сосредоточилась. Раньше, чем я успел среагировать, Норд схватился за лицо, испугавшись. Но Элис быстро отпустила парня. «Это тебе за девочку и все прочее, что ты там сказал». Секунда, и бойцов накрывает гогот, а я мысленно утер пот со лба. Обошлось без инцидентов. Парни хлопками выражают восхищение Элис, но она уже развернулась к ним спиной и чуть задрала носик. Норд удивленно трогает лицо и немного нервно дышит. «Вот так, боец, она не просто так зовется Валькирией», — усмехнулся я. «Боевая девица», — говорит кто-то из солдат. «Предлагаю переименоваться из Альфы в Валькирию», — поддержал другой. Элис обернулась. «Заслужите сначала», — чем вызвала новую волну одобрения. «Ну что же, контакт налажен». Посмеялись и хватит, нас в любой момент могут поднять по тревоге, господа, начинаем тренировки, командирам подразделений, думайте, как организовать взаимодействие с ББ и Джаггернаутом, остальным вместе с Валькирией отрабатывать боевое сложивание, вперед, глава 43, 5 сентября 2008 года, база Даркфир, момент окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США, тренировались много и в целом продуктивно, в основном с Элис. В формате. Одна команда изображает противников, а вторая проводит операцию по обезвреживанию. Раза с 20-го у девушки начало отлично получаться выдергивать какого-либо человека. Эффект ошеломления ощутили на себе все бойцы. Тело парализует, руки прижимаются к груди, ноги друг к другу, глаза закрываются, нос и рот перекрывает, ни вдохнуть, ни выдохнуть. При этом тебя роняет на землю и быстро куда-то тащит. А через несколько секунд три пары сильных рук уже накидывают на ладони наручники, а на голову мешок. Два парня, что перешли из свата, высоко оценили эффективность такой работы. Беспомощность, безоружность и ошеломление противника, еще бы они не оценили. С Сэмом ничего придумать не удалось. Сделать его способности нелетальными можно было только через практику. Практиковаться придется на животных, за неимением альтернативы. Понятно, что существуют те же электрошоки, парализующие все тело, Но как научить парня точно отмерять заряд, непонятно, сколько времени на это уйдет, и сколько животных пострадает в процессе обучения, вопрос открытый. Зеленым лучше не рассказывать о таких подробностях. Дэвида, после некоторых размышлений, вооружили дробовиком с резиновыми пулями и парой резиновых же дубинок. Большую часть времени парень учился обращаться с дубинками. Учили его, как не прибить человека одним ударом, сил у парня для этого вполне достаточно. Удары по голове пришлось запретить сразу, перелом позвоночника обеспечен. С регулированием прилагаемой силы вообще была какая-то беда. Так прошел день вчерашний и шел день сегодняшний, а я напряженно ждал. Если умник говорил про 5 дней, значит, оставил какую-то подсказку, иначе провокация теряет смысл. Пару дней эту подсказку будут искать, для достижения психологического эффекта. Противник уже начинает злиться, ожидая удара с неизвестного направления, но еще не успел успокоиться и трезво оценить ситуацию. Самому такими приемами пользоваться не приходилось, но во время службы в ЦРУ об их существовании инструктировали. Мне оставалось ждать. Процесс подготовки запущен. Приходится в последний момент доводить подготовку детей до минимально приемлемого уровня, одновременно на ходу заканчивая сложивание боевых отрядов. Это плохо. Парни не успеют, ни за 2, ни за 3, ни за 10 дней. Но такова объективная реальность, делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Мотивацию Майкика я тоже прекрасно понимаю, к сожалению, понимаю, и потому уверен, они не откажутся от идеи пропиариться на юных героях. Логика проста. Если они проиграют выборы, потеряют все, и им все равно, что там будет дальше, после выборов. С этим будет разбираться другая команда, другой президент. Вот и выходит сухая выжимка. Если дети успешно справляются с угрозой, все в выигрыше, все хорошо. Раздать медали, благодарности и похвалить себя не забыть. Если что-то пойдет не по плану, ставка не сыграла, жаль, ничего не поделаешь. И в таком разрезе Майки не устроит проведение операции силами спецназа. Событие не вызовет резонанс, не отвлечет электорат от проблем, не позволит ткнуть конкурентов в кучу навоза. Это будет просто операция, проведенная спецназом. Другое дело, юные герои. Я уже вижу лозунги. Новые герои Новой Америки или что-нибудь такое же очевидное и тупое. Этой чушью можно будет затопить информационное поле, а то радужное сообщество не особо помогает. Что еще можно успеть сделать за день, максимум, 2. На самом деле кое-что сделать можно и нужно, на всякий случай. Покинул кабинет и дошел до своей машины, а затем просто загнал Каен в ангар, где пока устроили оружейку для бойцов охраны и нашего спецназа. Старший уорент-офицер, увидев меня, козырнул, но пока не понял, зачем я пожаловал в его обитель. Комплект полевого снаряжения, штурмовую винтовку и разовый боекомплект. Грузи в багажник. Да, сэр, взял под козырек боец и поспешил выполнять. Через несколько минут в багажнике у меня лежал бронежилет, винтовка, несколько магазинов и вещмешок с оборудованием. Не знаю, зачем оно мне и что я буду с этим делать, но пусть полежит. Если запретят применять спецназ, сам поеду спину прикрывать подопечных. Тряхну стариной, но очень надеюсь, что до этого не дойдет. Отогнав машину на стоянку и прикрыв оружие брезентом, позвонил Троску. На связи, голос Алекса звучал непривычно серьезно. Как обстановка? Закурил, издалека глядя за тренировками. Относительно спокойно. Подзащитные под защитой, простите за каламбур, он нервно хмыкнул. Сам каждый час проверяю, как и что у них происходит. На форуме обсуждают выходку злодея. Кличку ему уже придумали, попугай, прижилось. Были по заковыристей, но не закрепились. Обсуждают, как мы будем реагировать. Не хочешь официальное обращение выпустить? Поморщился. Подкинуть дерьма на вентилятор, я бы и не против, но сверху не согласуют. А как же независимость? Напомнил Алекс. Провокатор. У нас пока сил нет, свою независимость отстаивать. К сожалению. Хотя идея интересная. Что говорят на форуме? Какие мысли у людей? Ждут, как мы отреагируем? Сказал же. Епицвин или епицфаил. Склоняются ко второму. Нет у людей веры в силу правительственных организаций, обрадовал Траск. Тогда точно надо ответку выпускать. Распространение обеспечишь? Спрашиваешь. Голос Алекса заметно повеселел. Все будет в лучшем виде. Жди, сейчас оформлю. Закончил вызов и пошел к полигону. Насчет кандидата для ответного обращения даже не сомневался. Пусть Сэм красуется, ему это по душе. Нашел парня за изучением сеткострела вместе с одним из бойцов инсайда. Сэм, сэр, поднялся парень, почти по уставу. Сержант тоже вскочил. Вольно, есть идея записать ответочку этому попугаю. Как думаешь, справишься? Глаза парня загорелись невыразимой гаммой чувств и эмоций. Конечно, сэр, мистер Хёрд, но говорить будешь то, что я скажу. В общих чертах, не слишком много отсебятины. Понял, сэр, да, сэр. Сэм готов был на что угодно согласиться, лишь бы снова попасть на камеру и прославиться на весь мир. Тогда ищем камеру и выбираем место для съемки. Мы так заморачиваться с защитой не будем. Камеру нашли быстро, с подбором места тоже сильно думать не стали, выбрав пустую стену ангара. Сели писать ответное послание. Оно не должно быть длинным, не должно быть сильно пафосным. Через десяток минут вокруг собралась половина базы, подсказывали и лезли под руку. Эберт, пришедшая на шум, глядя на все это, выдала письмо запорожцев турецкому султану. О чем она, я так и не понял, но фразу решил запомнить. Вскоре Сэм, полностью упакованный в свой костюм, расслабленно сидел на стуле и смотрел в камеру. «Эй, попугай, если ты такой смелый, то чего такой трусливый? Спрятался, что не найдешь. Может, лучше хрен найдешь, а то звучит несерьезно». Я задумался и дал отмашку. «Валяй, но чтобы больше не ругался. Есть, сэр. Эй, попугай, если ты такой смелый, то чего такой трусливый? Спрятался, что хрен найдешь». Окружающие тут же одобрили новый вариант. «Ты крутой, но только пока анонимный. Знай, как только мы тебя найдем, а мы найдем и смелость-то тебе укоротим, кривляться ты будешь перед судом. И серьезно, метауроды, это все, на что хватило твоей фантазии. Отстой». Сэм замолчал. Кто-то дал подзатыльник солдату, что должен был переворачивать листы с текстом. «Я долго распинаться не буду, переходить на оскорбления ниже моего достоинства. А вообще мы, герои, мы не угрожаем близким и родным. Мы будем защищать людей и действовать по закону. А твои кривляния для лохов, блацк болтаут». Запись остановили. Персонал разошелся на аплодисменты, а Сэм театрально всем поклонился. «Я же уже был занят камерой». Но, увидев, что расходиться никто не торопится, проявил начальственную тиранию. «Так, вам всем нечем заняться, мне вам найти работу?» Второго внушения не потребовалось, народ быстро рассосался по рабочим местам. Осталось только Эберт. «Справитесь с обработкой, сэр?» — спросила она, кивнув на камеру. «Мне только отослать, там без меня найдется, кому монтаж делать. Тогда могу только поздравить с отличной идеей», — хмыкнул. «Идея тоже не моя, мне хватает своих заслуг, чтобы приписывать себе чужие». Но, подумав, все же добавил: «Но если кто из вышестоящих будет задавать вопросы, моя инициатива и никак иначе». Оливия понимающе кивнула. «Жаль, ее квалификации не хватает для работы. Как человек и подчиненный, она меня устраивала. Как специалист, нет. Стоит где подобрать человека с лучшей квалификацией, придется ее попросить уйти. И мы оба это понимаем». Вернулся в свой кабинет и сел за компьютер. Я не был совсем уж профаном, но и, как говорят, продвинутым юзером себя тоже не считал, поэтому на подключение камеры и выгрузку видеозаписи потратил некоторое время. Отправил Алексу и достал телефон. «Да, Келли только что получила запись», — сходу обрадовал Траск. «Сейчас обработаем и запустим. Какие-нибудь особые пожелания имеются?» «Нет, делай на свое усмотрение», — ответил я, а сам мысленно молился, чтобы Алекс не натворил какого-нибудь непотребства. «С него станется». «Понял. Все сделаем в ближайшее время, уже ночью выложим в сеть», — пообещал Траск. «Дай угадаю», — выступал Сэм, — «спрашиваешь так, будто сам не догадался», — я усмехнулся. «Хотя, как показала практика, Валькирия тоже за словом в карман не лезет. Как она вчера наших спецов строила, сердце радуется». Алекс ожидаемый вздохнул. «Жаль, я этого не видел. Запись ты случаем не сделал?» «Нет». «Эх, так почему не пригласил ее на главную роль?» «Потому что мерится длиной органа, ниже ее достоинства. Не хочу портить образ бравой валькирии такой ерундой». «Аргумент», — согласился Алекс. «Не могу не спросить, как идет подготовка? Готовы наши герои к первой схватке с коварным злодеем?» Я поморщился. «Нет, Алекс, не готовы. За два неполных дня мало что можно успеть. Лишь бы от самых глупых ошибок уберечь, на большее я не надеюсь. Побольше оптимизма, друг». «Траск не был бы собой, если не попытался меня поддержать. Лучше тебя никто бы не справился. Узнаем, когда все закончится. Ладно, возвращаемся к работе». Оборвав вызов, я откинулся на спинку кресла и закурил. Глава 44. 6 сентября 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Прилет правительственного вертолета обычно не сулит ничего хорошего. Все больше мечтаю о ПВО. Мне хватит одного патриота для спокойствия, да и незваные гости, думаю, станут прилетать реже. Естественно, о причине визита мне не сообщали, как и о самом визите. Надо отучать от пагубной практики. Свалю вместе со всем личным составом на полевые учения. Прилетят вот так, без предупреждения, а им дежурный офицер. Либо топайте на полигон, либо ждите, когда вернутся, не знаю. Жаль, что язвить я мог только мысленно, но ничего. Еверы док хас хиздай. Первым из вертушки выпрыгнула высокая женщина. Поправка, трансвестит. Строгий юбочный костюм, телесные колготки, туфли, пиджак, даже косметика на лице. На первый взгляд, высокая женщина, встречаются и такие, даже лицо, на первый взгляд, нормальное, но все портит кадык. Сразу за существом вылезла Кильберг, а за ней несколько агентов секретной службы. И что здесь делает охрана президента? Неужели охраняет Эллен? Смешно, на словах они всерьез попугая не воспринимают, а охрану используют. Транс и госпожа председатель НСЦ, Национал Сицуриты Цаунцил, Совет национальной безопасности, Прим Афт, вместе смотрелись забавно. Баскетболистка и фанатка Юнгфат. Пока Кильберг переваливалась с ноги на ногу, ее спутни, ЦА сокращала шаг, едва не спотыкаясь. Закурил. Чувствую, спокойные нервы мне сейчас потребуются. Хёрт, Эллен успела запыхаться, пока дошла. Познакомься, Лиза Кроу. Привет, у Лизы был низкий, почти мужской голос. Видимо, пытались препаратами добиться другого звучания, но не вышло. Я даже не посмотрел на протянутую руку. Не в настроении я угождать всякой гендерной нечисти. Особенно напрягает, что эта Лиза выше меня на полголовы. «Приветствую», — вяло отозвался. «Джек», — Кильберг сделала глубокий вдох. Следующая фраза ей тяжело далась. «Давай поговорим в твоем кабинете. Прошу», — делаю приглашающий жест. Подходя к кабинету под тяжелую одышку, Кильберг сжалился, заглянув к чехару. «Два стакана воды и черный кофе ко мне в кабинет». «Хорошо, Хёрт-сан, вошли». Лиза осталась стоять, а Эллен грузно приземлилась на жалобно скрипнувший диванчик. Пришедшая чехару сообразила, что вода нужна Кильберг. Та сразу опустошила оба стакана, без спросу приложившись даже к моему кофе. «Еще воды?» – спросила чехару. «Содовой», – уточнила Эллен. Секретарша ушла, оставив нас троих наедине. «Джек, выходку с ответным видео надо было согласовать с администрацией», – начала Кильберг, едва справившись с дыханием. «Но мы признаем, ход хороший, дерзкий, но с достоинством. Хорошая работа. Похвала меня мало волнует. Результат есть», — ответила мне Лиза. «Пока нет, других заявлений от неизвестного не было. ФБР продолжает поиски, но есть мнение, что неизвестный сам объявится. А теперь, после выступления «Черного грома», это становится еще более вероятным. Ничего нового они не сказали. Чего приперлись тогда, если пережевывают то, что я уже знаю? Один из моих бойцов отметил, что хват оружия у неизвестного — как у морских котиков. Лиза пожала плечами. Это может быть совпадением. Ох, вместе с причиндалами и мозги отрезал. Похоже, хват оружия складывается не на ровном месте. Он зависит от самого оружия, закрепленных модулей, носимой амуниции, техники, на которой чаще всего приходится передвигаться. В Дельте мы чаще использовали карабин, а также глушитель. А пока бегал с рейнджерами, использовали модификации ЦКБР, или вообще бегали со Сцараму. «Ты понимаешь, насколько разная балансировка массы у М4 из ЦАРХа?» Лиза поджала губы. «Да, я понимаю. Отлично. Может быть, у ФБР найдется пара или тройка аналитиков, чтобы проверить, где сейчас находятся и чем занимаются бывшие морские котики». Кроу сложила руки в замок. «Может быть, и найдется», — обернулась к Кильберг. «Мы можем уже перейти к делу. Я тоже посмотрел на госпожу председателя НСЦ. Да, когда мы уже перейдем к делу». Кильберг вздохнула и кивнула на Лизу. «Представлю еще раз». Дверь открылась. Чехару принесла пару банок содовой и еще одну чашку кофе мне. Поблагодарив девушку, я, наконец, отпил горьковатого напитка. Кильберг дождалась, пока секретарь выйдет. «Лиза Кроу, сотрудник НСЦ, агент ФБР и специалист по специальным операциям. У меня появилось подозрение насчет причин появления здесь этого специалиста. Джек Хёрд, не выдержала Лиза и взяла все в свои руки. Вы временно отстранены от занимаемой должности. Командировать операцией по захвату неизвестного, получившего кодовое обозначение «Попугай» буду я. По окончании операции будет поднят вопрос о снятии вас с должности. Америка считает, что вы лучше ей послужите в другом месте. Эллен поморщилась. Видимо, это и по ней удар, если меня рекомендовала именно она. Достал сигарету, закурил. Надо думать и думать быстро. Вся моя бравада насчет того, что я буду саботировать идиотские приказы начальства, строилась на блефе. Нет у меня еще влияния и верности персонала, чтобы такое проворачивать. Да, дети, несомненно, при выборе между мной и этим чудищем неопределенного пола выберут меня. Только сил у них пока нет, чтобы правительство всерьез опасалось доводить до конфронтации. А значит, они победили. Вам предписывается покинуть базу, продолжила Лиза. Неужели протеже Элис? Вот уж страшная месть, ничего не скажу. Тем не менее покидать страну вам запрещается. Вы обязаны находиться на связи и в доступности, если потребуетесь. Вопросы, сделал глубокую затяжку. Троска они сейчас не кинут, он уже завязан в работе над базой, да и здесь не мешает. Спецназ тоже наверняка оставит. Не могут они не понимать, что боевой отряд нужен, а личной лояльности я наработать не успел. Чехару могут запросто снять, но могут и оставить, если будет также выполнять свои обязанности. Малати назначал не я, ее трогать не будут. Магдир тоже задержится на своем месте, непонятно только, насколько. Короче, какое-то время система поработает, пока бодипозитивные бинарные трансгендеры не начнут протаскивать жирных лесбиянок и негров-геев на все должности. Залпом допил кофе. Вопросов нет, удачи. И пошел к выходу. Хёрд, Кильберг вскочила. Куда ты собрался? В Новый Орлеан. Сниму квартирку и для начала нормально высплюсь. Приятно оставаться. Вышел, даже дверью хлопать не стал. У своей двери стояла Чихару. Хёрд-сан, кажется, она что-то слышала через тонкие стенки. Подошел ближе и на ушко зашептал. Постарайся не потерять свое место. И, если детишек пошлют в бой, попробуй прислать мне СМС с координатами, где это будет. Она кивнула. Ты нужна мне здесь. Ты, мои глаза и уши. Поняла? Да, она кивнула снова, тверже. Оставив немного ошалевшую девушку, двинулся к выходу. Ее одной, по уму, мало. Но как-то я не подумал, что мне вот так в минуту дадут бумаги в дорогу, Walking Papers, дать расчет, уволить Prim, Aft. К сожалению, я вряд ли успею еще с кем-то переговорить, да и не знаю, кого еще подключить. Frost и Insight вполне лояльны мне, но они солдаты. Прикажут молчать, будут молчать. Эдди, не успею, его кабинет в другой стороне. Эберт, ученый решил все же заглянуть. Сэр, кажется, Оливия удивилась. Несмотря на то, что исследования не были официально свернуты, персонал практически сидел на чемоданах. Однако все понимали, что отсутствие результатов не устроит начальство. «Давай переговорим, покурим», – предложила женщина, указывая на входную дверь. «Лучше в твоем кабинете». Оливия удивилась, но кивнула. Ее личные покои были поменьше наших. Все же исследовательский комплекс ютился во все том же помещении, и основную часть пространства занимало оборудование. Здесь даже окна не было. Времени немного, постараюсь кратко, получив кивок, продолжил. Меня сняли с должности. Пока временно, но могут и полностью. Новое начальство, уверен, попытается наломать дров. Поэтому, если наших подопечных загонит в боевые костюмы и посадит в транспорт, подай мне сигнал. Если вдруг узнаешь, куда именно они полетят, я буду тебе обязан. Женщина не выдержала и закурила прямо здесь. Ожидаете кучу дерьма? Еще какую? Они хотят послать неподготовленных детей брать этого попугая. Без прикрытия. Если одумаются, буду счастлив, но приходится рассчитывать только на себя. Оливия выругалась. Сделаю все, что смогу. Правда, не верю, что задержусь здесь надолго. Я думаю, все решится в ближайшую пару дней, так что успеешь еще погеройствовать, обрадовал женщину. И спасибо. Надеюсь, что она меня не сдаст в надежде на преференции и лояльность начальства. Но если сдаст, не знаю, буду осторожнее. Постараюсь не пересекаться с полицией лишний раз. Пока ни за что. Удачи, сэр. Не будет болтать слишком долго, чтобы не вызывать подозрений. Я оставил свой телефон. Ученая чуть подумала и попросила. Уже знаешь, где будешь жить? Ну, пока все решается, нет. Пока нет, но планирую приземлиться в Орлеане. Она улыбнулась. «Подожди секунду», отошла к столу и забрала из второго ящика связку ключей, написала на бумажке адрес, «Держи, соседка должна подкармливать мою кошку, но я что-то беспокоюсь». Ключи я взял, но с некоторым недоумением посмотрел на Эберт. «Что? Зато у меня будет легенда, если спросит, о чем мы говорили. Мы – любовники». «Ага, надежная легенда», – кивнул. «Уверена, пускать почти незнакомого мужчину в свою квартиру?» Оливия отмахнулась. «Я – старая дева, в смысле, сильная, независимая женщина. Мужчина в квартире меня напугать точно не может, не волнуйся, это тебе надо волноваться. Она что, со мной флиртует? Впрочем, что ей может помешать? Мы вряд ли еще будем начальником и подчиненным, а кольца на пальце у меня нет. Ладно, может быть и нет никакого контекста, и я себе все придумываю, потому что давно не было женщины. Спасибо, Оливия. Слишком мало стало людей, на которых можно рассчитывать». Ответом мне был понимающий кивок. Алексу я позвонил, уже сидя в машине и покинув базу. «Чем обрадуешь?» – отозвался Траск. «Не в этот раз, у нас проблема. Меня сняли с должности». Несколько секунд он осознавал услышанное. «Так, насовсем или временно?» – перешел друг на серьезный, деловой тон. «Пока временно, но с прицелом на полное увольнение. И в связи с этим у меня есть два варианта. Первый – сыграть в обиженного подростка, отойти в сторону и дать им обосраться. Плюсы – моральное удовлетворение. Минусы – дети могут погибнуть. Мы оба знаем, что ты так не сделаешь, Джек», – совершенно серьезно ответил Траск. Вздохнул. «Да, он меня знает, не сделаю. Поэтому второй вариант. Я буду рисковать своей задницей в попытке спасти ситуацию. Меня за это никто не поблагодарит, скорее уж, наоборот, но ребята останутся живы, если мне повезет». «Понял, что от меня требуется? Быть паинькой и не давать повода тебя отстранить. Сейчас, по моим прикидкам, ты вполне всех устраиваешь, вот и не будем делать резких телодвижений. Если вдруг узнаешь что-нибудь о попугае, сообщи мне, и, возможно, мне потребуется транспорт, чтобы быстро добраться до этого умника». «Чем тебя не устраивает твой Порше?» – не понял Траск. «Тем, что не летает. Мне может потребоваться вертушка, Алекс». «А, я дурак. Частный перелет», – уточнил он. «Ага». В бронежилете и с винтовкой в руках из трубки донесся звук, напоминающий удар ладони по лицу. «Повторюсь, я дурак. Устрою вертушку. Будь спокоен», – обнадежил меня бизнесмен. «Договорились. Я нашел квартиру в Новом Орлеане. Буду там. До связи». «До связи, друг. Храни нас всех Господь», – ответил Алекс. Глава 45. 9 сентября 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Лиза Кроу. Звонок поднял Лизу в 6 утра. Аналитики из ФБР, наконец, что-то нашли. «Если у вас все еще нет информации о попугае, я вас, очкариков, там всех кастрирую своими руками», – пообещала Кроу собеседнику.